Еще менее могла удовлетворять Пирогова существовавшая система экзаменов, по его мнению, мера, означающая вообще недостаточную образованность общества. Устав 1863 года, отменивший вступительные экзамены в университет, осуществил только часть реформы экзаменов, которую предлагал Пирогов. Он доказывал, что университет должен открыть всем свободный вход в свое святилище и только при выходе требовать строгого отчета, чтобы отличить знание и талант от бездарности и невежества. Вообще же, экзамен должен определять не максимум, а известный минимум сведений испытуемого, потому что максимум беспределен и бесконечен, тогда как минимум может быть всегда определен точно и положительно двумя словами «да» или «нет». Имеет ли такое-то достаточно знания, чтобы достигнуть той или другой цели в какой-либо науке? Пирогов требует также более разумной специализации факультетов, без которой был возможен факт, отмеченный Пироговым в особой записке, а именно отсутствие кафедры землеведения. Будущие учителя географии выходили из университета без подготовки по своему предмету. Только по новому уставу 1884 года кафедра эта была введена в наших университетах. С другой стороны, в университетское преподавание вошли науки, требующие слишком обширных и специальных пособий, и уместные только в специальных институтах. К таким наукам Пирогов относит агрономию и технологию, которые он советовал заменить прикладной химией как основой для технической специализации. Полный штат всех наук невозможно заранее определить в уставе, потому что постоянный прогресс науки вызывает необходимость открытия новых самостоятельных кафедр. Этот вопрос должен быть предоставлен на усмотрение факультетов. Вообще, в расширении компетенции факультетов, предоставлении университетам автономии, Пирогов видел залог подъема университетского строя. Но, будучи сторонником автономии, он беспощадно раскрывает все зло, происходящее при замещении профессорских кафедр, такими выборами, при которых играют роль непотизм, пристрастие, дух партийности, а не научные заслуги кандидатов. Коррективом выборов должно служить замещение кафедр по конкурсу, свободная гласная конкуренция. Рядом с этим Пирогов настаивал на отмене 25-летнего срока профессуры. «Никто из университетских преподавателей, — говорит он, — не должен находиться под влиянием парализующей мысли, что, вступив однажды в число членов Совета, ему ничего более не остается, как спокойно и безусловно выжидать 25 лет полной пенсии. Сколько я видел уже всходивших на кафедру с блестящими надеждами, и через 20 лет не узнавал их». Пирогов рекомендовал установить 15-летний срок, по истечении которого назначался бы новый конкурс. Исключение допускается только для такого профессора, который представит какой-либо научный труд или образует одного кандидата-профессора за 15-летний период занятия кафедры. Такой профессор может быть выбран еще на 10 лет. По истечении 25 лет кафедра должна быть объявлена вакантной, безусловно, и занята лишь с публичного конкурса, от которого не устраняется, разумеется, и занимающий эту кафедру. Свободная конкуренция послужит стимулом для избрания ученой деятельности, даст жизнь институту доцентуры. Правильно и широко поставленная доцентура выделит из своей среды истинных деятелей науки. Ставя университет на должную научную высоту, Пирогов вместе с тем считает одним из жизненных условий плодотворного существования университетов сближение их с обществом, популяризацию университетской науки. «Наша задача, — говорит он, — обнародовать науку всеми средствами, которые имеем под руками». Важным подспорьем в этом отношении представлялись Пирогову съезды научных деятелей, гласное обсуждение в печати университетских лекций и иные способы знакомства общества с жизнью университетов. Такое сближение, такое взаимодействие крайне желательно не только для общества, но и для университета. С повышением уровня общества для университета создадутся более благоприятные условия. В нашем малоразвитом обществе и особливо провинциальном, справедливо говорит Пирогов, столько парализующих условий, наша жизнь так скудна возбуждающими стремлениями, наше самолюбие так мелочно, искусственные его стимулы так мало приноровлены к духовным интересам, что у нас все труднее уберечь университет от апатии и застоя. Устав 1863 года, просуществовавший до 1884 года, как известно, не заключал в себе тех преобразований, которых желал Пирогов. «Всякая добрая мысль, всякое истинно полезное начинание», как выразился один из участников прощального чествования Пирогова в Киеве, встречала в знаменитом ученом всегда горячую поддержку и одобрение. В 1859 году попечители только что получили право открывать, не спрашивая разрешения высшей инстанции, частные школы. И вот, когда студенты Киевского университета просили у Пирогова дозволения открыть воскресную школу, он, рассматривая ее как частное предприятие, воспользовался своим правом и, подчинив ее известным условиям, тотчас же дозволил открытие. Пирогов постоянно следил за развитием нового дела, посещал школу. Он с удовольствием замечает, что с первого же раза в ней оказались такие отрадные педагогические явления, которые предсказывали ей несомненную будущность. Студенты-учителя принялись учить грамоте, письму и счету с неожиданным педагогическим тактом, по новым способам. Результаты получились блестящие. Желающих посещать школу явилась масса. Хозяева мастеровых не могли удерживать своих учеников и подмастерий, а господа – своих дворовых, которые вдруг захотели учиться. Успехи учеников воскресных школ, как Пирогов сам не раз убеждался, были при прилежном способе учения изумительны. Грамота усваивалась почти вдвое и даже втрое скорее, чем в приходских и других училищах, посещаемых ежедневно. Читая, ученики понимали всегда, что читают. Явление, как известно, не так часто наблюдаемое в других школах. То же, или почти то же, сообщали попечителю директора и других воскресных школ округа, открытых в Нежине, Полтаве и Чернигове. «На Западе, и именно в Германии, — пишет Пирогов, — воскресные школы составляют предмет роскоши, а у нас – необходимости. У нас воскресные школы важны не столько потому, что распространяют грамотность путем самым надежным, то есть путем частной инициативы и благотворительности, сколько тем, что привлекают к учению ремесленный и рабочий классы народа, отвлекая их вместе с тем от праздности и разгула. Занятия в воскресных школах без принуждения – под руководством наставников, учивших также по одной охоте, могли легко возбуждать в учениках желание учиться и продолжать учение. «Я это наблюдал, — рассказывает Пирогов, — даже и над крестьянскими детьми в моем имении, Подольской губернии. Занявшись несколько раз по праздникам у меня на дому, и начинали посещать прилежно и сельскую школу. Цель народных воскресных школ, по мнению Пирогова, должна состоять в распространении осмысленной грамотности». Пирогов был первым попечителем, открывшим в своем округе воскресные школы. Официально они были узаконены лишь в 1860 году циркуляром министра внутренних дел. Наш очерк о деятельности Пирогова в Киеве был бы неполон, если бы мы не упомянули о его циркулярах по округу, которые он преобразовал в замечательное педагогическое издание. Начало этому взгляду на циркуляры зародилось у Пирогова уже в Одессе. Обозревая часто Одесский округ, Пирогов нашел полезным сообщать каждой из дирекций циркулярно сделанные им замечания по всем дирекциям и относительно всех сторон педагогического дела. Циркуляры обязательно прочитывались в полном заседании педагогического совета. Этим Пирогов желал возбудить во всех дирекциях соревнования и, по возможности, гармоничное ведение дела. В этих циркулярах, допускавших совершенно гласный и свободный обмен мыслей между попечителем округа и учителями, разбросаны все те же начала, которые хотел ввести Пирогов в школу. Начало свободного проявления личности, признание такой личности в учениках. Из этих циркуляров учителя узнавали о новых для них теориях и методах преподавания, которые Пирогов советовал делать более наглядным. Циркуляры киевского попечителя за 1858-1861 годы помещены во втором томе его сочинений.